Золото и мы. Я родился в железном обществе. Постепенно, нередко, ощупью, вырабатывавшим добро, но зато отвергавшим с молоду, отводившим всякое золото за компанию серебро. Вспоминается мне все чаще, и повторно важно мне то, что пахло в Америке счастьем, пахло смертью в нашей стране. Да, зеленые гимнастерки выгребали золотые пятерки, доставали из-под земли и в госбанки их волокли. Даже зубы встречались редко. Ни серьги, ничего, ни кольца. Ведь серьга означала метку, знак отсталости и конца. Мы учили слова отборные, про общественные уборные, про сортиры, что будут блистать, потому что все злато мира на отделку пойдет сортира, на его красоту и стать. Доживают любые деньги не века, деньки и недельки, а точнее небольшие года, чтобы сгинуть потом навсегда. Это мы придумали, это в духе наших идей. Мы первейшие в мире сдунули золотую пыльцу с людей».